Джо Лансдейл. Как в приключенческом романе. Перевод Былевского. Посвящается Ардат Мейхар. Я взглянула на тело, и меня пробрала дрожь. Под ногами голубой лед, вокруг полярные просторы Марса до самого горизонта, а где-то далеко, на самом краю, марсианские горы. И через эти горы предстояло перебраться. Я начала замерзать, и навалились такая грусть и тоска, что на какой-то довольно продолжительный миг мне захотелось сдаться. Но потом я одернул себя. Не этого хотел бы мой отец. Ему бы не понравилось, что его дочь вот так взяла и сдалась. Мы кинги, и это значит короли. Мы не из тех, кто пасует перед трудностями. Это мне вбивали в голову с самого детства. Я снова бросил взгляд на тело отца. Все, что осталось от моей семьи. Завернутое в серебристое покрывало, тело лежало на санях. И вдруг будто зазвучал его голос. «Анжела, прижми уши, держи нос по ветру и вперед». На вроде мула. Таковы уж мы, кинги. Двигаемся дальше, когда все остальные уже спасовали. На пару секунд ощущение силы наполнило меня, но стоило только вспомнить, как я оказался в этой ситуации, и из меня будто снова вынули стержень. Никак не получалось свыкнуться с леденящей реальностью, когда только что еще мы парили высоко в небе. Я словно видела сон, в котором меня на время переместили в чье-то тело, того, кто был похож на меня, как две капли воды, и чей папа только что погиб, и будто настоящая я в это время была вовсе не здесь и в любой момент могла очнуться в серебряном воздушном корабле высоко над льдами Марса. Но это был не сон. В действительности посреди ледяной равнины торчала именно я, Анжела Кинг. Изо рта белыми облачками вылетал пар, а на санях покоилось папино тело. Я набрала полную грудь морозного воздуха и твердо решила справиться с охватившим меня пораженческим настроением. Кингам сдаваться не положено. И чтобы дальше меня не подводило, я не сдамся, не ждите. Пока жизнь совсем не покинет меня, как отца. А случилось все так. Лихорадка охватила Форсайт, что значит «дальняя сторона». Так мы называли город по ту сторону гор. Марсианская лихорадка — скверная штука. Она придавливает человека внезапным жаром и словно выжигает рассудок. Кожа у него краснеет, и за считанные часы покрывается гнойными язвами. Затем начинаются судороги. Больной кричит и бредит, крыша совсем съезжает. Отчего эта зараза начиналась, никто точно не мог сказать. Но время от времени лихорадка вдруг вспыхивала без каких-либо видимых на то причин, как гром среди ясного неба. Поговаривали, что виной тому примеси в марсианской воде. Дескать, вода из талого горного снега попадает в ручейки и горные речки, и под конец оказывается у нас в водопроводе. Поверхность Марса — это по большей части жаркая сухая пустыня, однако на полярных шапках воды хватало, и там гнездилась вся эта живность довольно свирепая. Да, лихорадка была жестокой, но имелось лекарство от нее, чрезвычайно эффективное, хотя и не под рукой. Нам с папой предстояло как раз доставить это лекарство в Форсайт. Наш рейс должен был быть самым заурядным, без каких-либо сложностей, только вот на Марсе любое начинание за пару мгновений может сорваться и завершиться катастрофой. Стоит только заключить в какой-то момент, что все идет хорошо, что планета присмирела, как Марс сразу же выкидывает коленца. Быстрый и легкий глайдер нес нас с папой, пару саней, нам еще казалось, что проку от них не будет, набор припасов на экстренный случай, кожаный мешочек, где в амортизирующей прокладке лежали ампулы с вакциной. Этого мешочка с несколькими склянками было вполне достаточно, да и малой части этого хватило бы надолго. По словам папы, человек можно вылечить и защитить от будущих заражений одной каплей такой вакцины. Поэтому на весь марсианский город требовалось совсем немного лекарства, ведь на Марсе 2-3 тысячи человек, уже город. Папа говорил, что на Земле это был всего лишь поселок. Но по марсианским меркам вполне. О Земле у меня почти не осталось воспоминаний, мне еще только предстояло вернуться. Поездка не дешевая, да мне и не очень-то хотелось туда возвращаться. Красная планета была мне по нраву. Те ее места, где красного цвета не было и в помине, и куда ни глянь, все было истинно белым, цвета застывшего снега. Но так или иначе, раз папа утверждал, что одной капли было бы довольно, ему можно было доверять. Он ведь доктор, то есть был, пока не скончался тут среди льдов. Отец не желал брать меня с собой. У него даже была присказка: на Марсе дать сбой может что угодно, и дает, как часы, регулярно, впрочем, и нерегулярно тоже. Но поскольку мама уже давно не стала, и мне пришлось бы остаться на попечении малознакомых людей, я выключил себе место в глайдере. И вот наш глайдер взлетел, используя энергию солнечного света, и мы плавно, но стремительно полетели под вой турбин, рассекая разреженную атмосферу Марса. Когда мы только поднимались в воздух, вверху над нами сверкали серебром обе луны. Папа заметил, что по-прежнему никак не может привыкнуть к тому, что их две. О Земле, как я говорил, воспоминаний у меня было немного, но я отчетливо помнил, что Луна там только одна. Мне это казалось даже каким-то недостатком после жизни под двумя марсианскими лунами. Когда эти две луны, одна быстрая, другая медленная, сверкали на небе, казалось, что они совсем близко, и стоит только взобраться на лестницу, прям достанешь до них рукой. При свете этих лун летел наш глайдер. Ночной воздух втягивался в турбины и подпитывал наши движения вместе с аккумулированной солнечной энергией и какими-то капсулами. Папа все подкладывал их на выдвигавшийся из приборной панели лоток, и тот спроваживал топливо внутрь. Я кое-что смыслил в навигации, поэтому занимал место второго пилота. И вот ночь осталась за кормой, и мир внизу из шелковисто-черного стал снежно-голубым. Ничего плохого не случилось бы, вылетим мы всего на несколько секунд раньше или позднее. Но не повезло. Первые лучи дня, падавшие на лобовое стекло глайдера, вдруг погасли. Ветровое стекло потемнело, раздался удар и резкий скрежет металла. Но металл здесь был ни при чем. Глайдер был еще цел. Это кричала марсианская летучая мышь. Марсианская летучая мышь – это гигантская тварь, которая, в отличие от земной летучей мыши, они, по словам папы, передвигаются по ночам, летает и днем, и ночью. Ее огромные белые, что снег, глаза также слепы и ориентируются марсианские летучие мыши по какому-то внутреннему радару. Радар помогает им находить жертву, и эта летучая мышь, по всей видимости, приняла нас за одну из больших синих марсианских птиц, поэтому и накинулась на нас с тем жутким скрежещущим криком. Судно при этом рвануло и закрутило, но оно еще держалось в воздухе. Но когда летучая мышь принялась терзать глайдер зубами и когтями, от него клочки полетели по закоулочкам. Сама летучая мышь быстро испустила дух. То ли ей крылья переломало от удара о судно, то ли какую-то ее часть затянула внутрь турбины, не так важно. В конце концов, и твари судна, мы вместе рухнули вниз. Помню, как за лобовым стеклом мелькнули крылья летучей мыши, бельма глаз и зубастая пасть. Нос глайдера задрался, и мы рухнули. Если бы летучая мышь оторвалась от нас совсем, и если бы растопыренные остатки ее могучих крыльев не позволили нам спланировать, глайдер бы камнем понесся вниз. Тогда нас бы ожидала судьба не лучше, чем у спелого фрукта с размаху брошенного на камни. Но меня все-таки отключило на время. Когда сознание вернулось, я обнаружил себя лежащей на льду. На мне был герметичный костюм. Папа настаивал, что мне следует носить его даже внутри судна, и хорошо, что я его послушалась. Капюшон оставался откинутым, и, сев, несмотря на боль и одеревенение, я поспешил натянуть его на голову и подняла летные очки со щитком для шеи и подбородка, болтавшиеся у меня на груди. Я попытался подняться, но словно невидимая сила мешала мне. Подняться было практически невозможно, по крайней мере, в первые минуты. Будто чувство равновесия совершенно сбилось. Наконец получилось подобрать под себя ноги, на что ушел словно целый марсианский год. Поднявшись на ноги, я стал глазами искать папу. Безуспешно. За холмом я ухватил взглядом марсианских конюков. Красные кончики их крыльев поблескивали на солнце. Туда я и направилась. Вскоре передо мной оказалась груда снега, а потом и глайдер. Вернее, его остатки. Части летучей мыши, не уступавшей размером глайдеру, были настолько сплетены с металлическими частями, что, казалось, черное кожистое животное пристыковалось к серебряной птице, и вместе они обрушились на землю в слепой страсти. Продолжая двигаться в том же направлении, я, наконец, увидел отца. Доковылял и увидел расползшийся вокруг папы красный цветок на снегу, словно разлился клубничный коктейль со льдом. Я опустилась на колени и потянулась помочь, но он остановил меня жестом. «Не прикасайся», — сказал он, — «слишком больно». «Ох, папа», — только нашлась я. «Ты ничем не поможешь», — предупредил он, — «ничем. Я истекаю кровью». «Я знаю, как зашивать раны», — сказал я, — «ты ведь меня научил». Он помотал головой. «Ни капли не поможет. У меня внутри все в клочья. Я даже чувствую, как там все сместилось, и лучше от этого не становится. Помоги сесть». Я притащила валявшуюся неподалеку подушку от сиденья, аккуратно приподняла отца и положила подушку под голову. Он продолжил. «Видишь солнце? Когда оно пойдет на закат, меня уже не станет». «Не надо», — выдавила я. «А я тебе не пытаюсь пугать», — возразил он. «Я тебе выкладываю все как есть. И сейчас расскажу, что делать дальше, пока хватает сил. Итак, я скоро умру, и тебе придется бросить меня здесь, взять вакцину, если она еще цела, постарайся отыскать ее. Дальше сесть в сани, двигаться через льды, вон к тем горам, а там добраться до Форсайда». «Но это же очень далеко», — заметил я. «Далеко, но у тебя получится. Я верю. Людям нужно лекарство». «А ты?» — спросила я. «Я все сказал. Люблю тебя. Я старался как мог. Теперь твой черед». «Господи Иисусе!» — вырвалось у меня. «Он здесь совсем ни при чем. Жив он или мертв, но его никогда не дождешься. Придется тебе одной справиться, и пусть тебя ведет то, что ты король, ты кинг. Считай это приключением, как в тех романах, которые я тебе читал вслух. Речь была о приключенческих романах, старинных легендах вроде Айвенга. Отец объяснил, что их называют романами о рыцарях, основным содержанием которых были отчаянные приключения. Сейчас меня не особо тянуло на приключения, хотелось просто улечься рядом и умереть вместе с отцом. Тогда дальнейшая судьба перестала бы меня волновать, лежали бы мы как две ледышки среди снегов и съели бы нас снежные шатуны или вот эти самые краснокрылые конюки. Без разницы. «Посмотри на себя, ты герой», — сказал папа. «Считай себя спасителем». «Да, звучит как-то пафосно, но тебе это понадобится». «Ищи вакцину, прыгай в сани и вперед. Посмотри, может, и припасы еще остались. Они тебе пригодятся. Среди марсианских льдов довольно живности, так что будь начеку. У тебя получится. Дуй изо всех сил, но осторожней на льду. Берегись того, что подо льдом, на льду и в воздухе над ним». Я кивнула. Папа криво усмехнулся. «Послушать меня так получается задачка не из простых». «Нет», — сказал я, — «не из простых». «Честно говоря, она такая и есть. Но ты же Кинг, ты справишься». И, клянусь, на этих самых словах его глаза закрылись, и он ушел навсегда, как уходят наши дни. Следовало оставить его. Но я не могла допустить, чтобы его разорвали марсианские птицы или же звери. Сани были на месте, и я перенесла его туда. Из двух саней одни были все изломаны, чуть ли не скручены в узел, но другие отделались несколькими вмятинами и дырками в корпусе и вполне годились. Так что я ими воспользовалась. После непродолжительных поисков нашлись и вакцины, и припасы, их я тоже погрузила в сани. Пищу, воду, фонарь, аптечку первой помощи, осветительные патроны, одеяло, какие-то тюбики – я захватила все. Была даже пара снегоступов, которые от одного прикосновения раскатывались и подстраивались под ногу любого размера. Загрузив все это, я вернулась к папе и потащила его к саням. Причем была настолько не в себе, что даже не догадалась подогнать сани поближе. Я закутала папу в спасательное одеяло, в свертке их было 5 штук. Одеяло без труда удалось закрепить по краям у головы и в ногах. Я втащила отца в сани и положила спереди. Туда же сложил припасы и вакцину. Заняв место водителя и захлопнув над головой прозрачный колпак саней, я на минутку застыла в раздумье. При виде завернутого в одеяло папиного тела я разрыдалась. Врать не буду, длилось это долго. В тот тяжелый миг я снова подумала, что, может, кинги и могут сдаться, хотя бы один из них. Наконец я понемногу собралась с духом, включила двигатель и резко дала ходу. Сани дернуло вперед и понесло, а я стала рулить. Уже в пути я проглотила таблетку компас. Сначала ничего не происходило, но затем что-то еле заметно зашевелилось в моем мозгу, будто горячий червячок ползет, ищет место, чтобы осесть. И вот ко мне пришло осознание того, куда надо двигаться. Дело в таблетке. Одной достаточно, чтобы определить нужное направление. А с червячком свое ощущение я сравнила от того, что эти таблетки делаются из самых настоящих марсианских червяков. Такой у них эффект. Некий участок в ДНК червяков помогает им безошибочно передвигаться хоть с одного конца Марса на другой, и когда ты проглатываешь эту частичку, тебе достается та же способность. Ты знаешь то же, что знает червяк, а ему известно только направление. Действуют таблетки почти сразу, будто вбираешь в себя все пространство. Сани гудели, рассекая снег и скользя днищем по льду. Установка на днище позволяла даже подниматься в воздухе, и, если нужно, я могла бы подняться на высоту в 2 человеческих роста. Более того, можно было передвигаться даже поверх воды, а герметичность саней превращала их на короткий период времени в маленькую подводную лодку. Получше снегоступов, верно? Весь наш мир, и все другие миры, и все звезды, и все вообще в нашей Вселенной взаимосвязано. Так говорил отец. Только я в тот момент чувствовал все, что угодно, кроме соединенности. Я была ни с чем не связана частичкой. За исключением нескольких сугробов, поверхность льда вокруг была абсолютно ровной. Мир вокруг походил на бело-голубую простыню, туго натянутую от края до края, и только где-то вдалеке, на самом горизонте, виднелась тонкая линия гор, со временем будто отдаляясь и не приближаясь. Через некоторое время я сделала остановку, открыла колпак и выбралась наружу. Благодаря печке внутри саней было уютно, к тому же мои ноги были закутаны в спасательное одеяло, такое же, в которое я завернула тело папы. Снаружи тем временем дул резкий ветер. Я выбрала местечко, ничем не отличавшееся от остальных, справить малую нужду. Сняла штаны, присела, сзади сразу стало холодно. И вот пока я занималась своими делами, на моих глазах это начало происходить. Сначала я решила, что это иллюзия, мираж, но нет, это была явь. В метрах в 400 от меня черный плавник с такой силой пробил лед, что я даже его услышала. Мне такое прежде никогда не встречалось, но читать я об этом читала и сразу все поняла. Это была ледовая акула, существо размером с земную касатку, но потоньше на вид, с черным спинным плавником и щупальцами, которые, словно ленточки серпантина, только намного более угрожающие, выбрасывались из ее головы. Она могла передвигаться на поверхности льда и под ним, и даже была способна выбраться на сушу и ползать по ней продолжительное время. Плавник на ее спине тверже любых известных металлов, с легкостью резал лед. У ледовой акулы превосходный нюх, эдакий радар, хотя и не такой развитый, как у летучих мышей, но достаточно эффективный. Акула умела протискиваться в узкие места не хуже, чем овсяные хлопья через диспенсер. Скорее всего, она уловила запах мочи и явилась перекусить. Я поддернул штаны, кинулся обратно к саням, упал на сиденье, закрыл колпак и рванул с места. Даже чересчур. Сани подбросил, и при приземлении раздался громкий хлопок. На один жуткий момент мне показалось, что я сломал свое средство передвижения и одновременно убежище, чем подписал себе смертный приговор. Ну, потом сани тронулись. Я вызвала экран с изображением с камер заднего вида и взглянула. Акула, продолжая приближаться, теперь казалась заметно ближе, при этом я знала, что камеры слегка искажают изображение, и на самом деле дистанция до акулы была еще меньше, чем показывал экран. Следовало прибавить мощности, но я экономил энергию, ведь чем больше я бы потратил, тем больше солнечного света потребовалось для поддержания уровня заряда. А в этот момент, как назло, солнце стало закатываться за постепенно подступавшие горы. На ночь энергии у меня было бы достаточно, но если газовать на полную мощность, начнутся перебои. С другой стороны, если слишком сбавить скорость, акула доберется до меня, раскусит своими огромными зубами сани на кусочки и доберется до сочной вкусной серединки, то есть до нас с отцом. Хотя акула не могла догадываться, что ночью я буду более уязвима, она словно знала это наверняка. Она стремительно двигалась за мной на небольшом расстоянии, хотя я прибавляла хода лишь немного сильнее прежнего. Будто знала, что мои возможности не безграничны. Что если только набраться терпения, вскоре мне придется замедлиться, и тогда партия будет сыграна. Темнело, но по-прежнему впереди виднелась линия горы и огромное пустое пространство вокруг меня. А потом лучи солнца вдруг пропали и поднялись луны. Я включила фары. А дальше случилось вот что. Сначала в сани ворвался громкий треск ломающегося льда, а потом я увидела это. Такого никогда прежде своими глазами не видела, разве что на видеозаписях, но теперь передо мной были именно они. Из-подо льда вырастали вширь и ввысь всплывающие айсберги. Горы из твердого льда, поднимавшиеся из холодной подводной глубины, где покоился древний-древний Марс, который проламывали лед и поднимались на поверхность, чтобы вобрать воздух. Ледяными грудами владели заполнявшие их микроорганизмы. Эти организмы поднимались на поверхность за воздухом и втягивали его, освежаясь, словно леди-южанки, которые в жаркий день в церкви обмахиваются веерами. Случалось, что поднимался пустой лед, чистый и прозрачный, через который было все видно насквозь. А иногда внутри находилась часть древнего Марса. Давно вымершие животные, даже сами марсиане, хотя пока удавалось обнаружить только фрагменты их останков, как я слышала. Большинство связанных с ним историй походили на легенды, ведь ледяные глыбы вскоре погружались назад в глубины, унося с собой древние сокровища и все свидетельства их существования. Ледяные горы с громким и зловещим треском продолжали подниматься, и лунный свет просвечивал их насквозь. Айсберг полностью перегородил мне дорогу, и тут внутри льда я заметил темный силуэт. Он был заключен внутри льда и простирался на огромное пространство, высокий-превысокий. Я подъехал ближе и сумел разглядеть его получше. И тут у меня дыхание перехватило, я даже чуть не забыл об опасности за моей спиной. Взломанный лед образовал наклонный скат, и внутри айсберга виднелся продолжавший его лестничный марш, сложенный из огромных каменных плит. Эта лестница скрывалась в темноте внутри гигантской каменной пирамиды. Отделявший пирамиду от окружающего мира слой льда казался тонким, будто айсберг внутри был полом. В тот момент я точно поняла, что убежать от акулы не получится. Со временем энергия солнечного света иссякнет, и сани замедлятся. Вдруг в моей голове вспыхнула идея. Безумная, но больше ничего придумать не получалось. Я видела, что объезд этой громады отнял бы у меня много часов. На экране виднелся торчащий плавник акулы и ее контуры подо льдом. Чудовищный контур, который, несмотря на название, совсем не напоминал акулу. За мной неслась темная бесформенная масса, похожая на огромный комок желатина, за исключением плавника. Он продолжал торчать твердо и с легкостью рассекал лед. Направив сани к удачно возникшему ледяному скату, я дала полный ход. Для моего плана стоило пожертвовать резервами энергии, а ничего лучше в голову все равно не приходило. Сани взобрались по льду и с силой ударились о прозрачную холодную ледяную стену айсберга. Я загасила мотор, открыла колпак и выбралась наружу, взяв с собой сверток с припасами. Вытащив оттуда 3 термальных патрона, они обычно служат в качестве сигнальных ракет, я повернул их основание и затем бросил ярко запылавшие патроны на лед. Меня обдало волной жара от мощного пламени, и в ледяной стенке с шипением стала разрастаться большая дыра. Как я и рассчитывал, тонкая стенка изо льда отделяла от окружающего мира пустое пространство внутри айсберга, словно лед был стеклянным колпаком причудливой формы, которым накрыли торт в виде пирамиды. Я оглянулась. Акула целиком вылезла из-под льда, закачалась из стороны в сторону, задергалась и сжалась в комок, а потом зарычала, с такой силой, что лед подо мной задрожал. Ветер вместе с рыком принес жуткое дыхание акулы, противное до того, что меня чуть не стошнило. Тело акулы изменило форму, стало менее плоским и словно затвердело. Щупальца задергались над ее головой. Под брюхом акулы я увидела плавники, а между ними торчали ножки с костяными крюками вместо стоп. Акула полуползала, полускользила через холодное пространство в моем направлении. Кинувшись назад в сани, я захлопнула крышку и ринулась в образовавшуюся дыру. После непродолжительной тряски на ступенях лестницы я въехал внутрь пирамиды, освещая фарами дорогу перед собой. Я ехал по огромному коридору, если помещение таких грандиозных размеров можно назвать коридором. По обе стороны от меня мелькали странные статуи высоких существ, напоминавших человека. Наконец я подъехал к двум открытым нараспашку дверям из неизвестного мне материала. Проем был достаточно широким, и сани без проблем проехали внутрь. Оказавшись внутри, я выхватил из свертка с припасами фонарь, выскочила наружу и попыталась сдвинуть одну из дверей с места, но та была слишком тяжелой. У меня родилась идея. Я вернулась в сани, уперла их в одну из створок и стала импульсами толкать ее. Дверь дрогнула, тронулась и встала на место. Тогда я повторил операцию с другой створкой. Потом выбралась наружу и стала водить вокруг фонарем, осматриваясь. На дверях мне попался замок, для меня слишком крупный. Поискав еще, на одной из дверей я обнаружил квадратную впадину и, подбежав, посветил себе фонарем. Внутри оказался рычаг. Я схватилась за ручку и потянул, раздался скрип, затем жалобный стон и последовал звук закрывающегося замка. Я действовал наугад, и мне везло. Рычаг не только нашелся, но это замечательное устройство все еще работало. Никто его не касался, по всей видимости, со времен первых цивилизаций на Земле, и все же оно не заржавело и не сломалось. Сработало, пусть и со скрипом, но все же как следует, и от начала и до конца. Я могла бы еще немало времени дивиться на такой поворот событий, если бы не нависшая надо мной опасность. Внутри пирамиды было не слишком сыро, все пребывало в относительной чистоте, а воздух удивлял свежестью. Если память мне не изменяет, я где-то читал, что микроскопические организмы внутри льда периодически, чуть ли не раз в несколько веков, поднимаются на поверхность, чтобы вобрать свежий воздух, но они и сами выделяют кислород, постепенно заполняющий полость внутри пирамиды. Только прежде все это были только предположения. Я же могу подтвердить это как факт, потому что дышал этим воздухом. Атмосфера внутри пирамиды действительно была даже слишком богата кислородом, у меня слегка закружилась голова. А потом я услышал удар в двери. Акула. Она успела со льда подняться по ступеням. От сильного удара двери задрожали, но выдержали. Я забралась обратно в сани и вслед за бегущим впереди светом фар двинулась вглубь строения. Вокруг меня раскинулось просторное помещение, которое, что сильно поразило меня, было освещено. На поверхности стен выступали в большом количестве огромные пузыри, светильники, испускавшие оранжевое свечение, хотя и не слишком сильные, но не более чем достаточные для видимости. Я погасила фары и заглушила двигатель, выбралась наружу и осмотрелась. Сначала я недоумевала, как же и за счет чего и до сих пор работают эти светильники, но потом вспомнила про обнаруженную за последние годы машинерию древнего Марса. Все это были предметы вроде найденного мной древнего замка, время им было нипочем, они работали спустя тысячелетия. Марсиане настолько опередили нас во многих отношениях, что просто уму непостижимо. А если еще добавить сей странный айсберг, ледяную глыбу, заселенную микроорганизмами, которые запечатали этот мир от воды и распада, наполняли его кислородом, а затем погружали вновь на морское дно, совсем голова шла кругом. В одном месте стена отсутствовала, разрушенная, по всей видимости, взрывом, а потом затянутая льдом. Из стены выступал крупный ледяной пузырь с внешней стороны пирамиды, закрытой полосой льда, а внутри пузыря виднелись тела. Я зажмурился и снова открыл глаза. В больших каменных креслах сидели замороженные существа, на голову выше взрослого человека, с гладким черепом, золотой кожей, глаза закрыты. На месте носа лицо было плоским, ниже зиял приоткрытый рот, а в нем виднелись желтые зубы, маленькие и крепкие на вид, похожие на обточенные камешки. Руки заканчивались длинными пальцами, а к креслам, а может быть к тронам, на которых они восседали, было прислонено оружие. штуки, похожие на ружья с длинным тонким стволом и без приклада, а по бокам были приделаны некие приспособления, должно быть прицел и спусковой крючок. Были и тяжеленные на вид гарпуны и длиной свыше 3 метров, с истинно черными лезвиями. Неизвестно, что точно разнесло стену пирамиды, но в итоге всех этих существ заморозило за считанные мгновения. Можно было лишь вообразить битву давно ушедшей эпохи, взрыв, оставивший этих существ беззащитными перед морозом снаружи. Хотя, положа руку на сердце, я не понимал до конца, как это случилось. Точно я знаю только то, что видел их собственными глазами. Я обошла громадный тронный зал, как я решил про себя называть это место. Само собой, это была всего лишь догадка, но я предпочла не гадать дальше. Когда мои глаза свыклись с освещением, я различил на полу небольших красных червячков, в длину не больше пальца, которые, оказывается, хрустели у меня под ногами. Такие же, по всей вероятности, жили внутри стен. По крайней мере, они виднелись в тех местах, где между камнями образовались щели. Я заметила какое-то мельтешение на потолке высоко над моей головой. Оранжевого свечения было недостаточно, я направил туда фонарик. По потолку тоже сновали на крохотных ножках, словно гусеницы, червяки, то и дело падая на пол кровавым дождем. Издалека послышались удары. Я сообразила, что эта ледовая акула таранит большие двери на входе в пирамиду, и продолжила поиски выхода. Парочка термальных ракет помогла бы мне проделать отверстие в слое льда, и тогда получилось бы незаметно для чудища сбежать отсюда. Но пока в результате поисков мне попался только пролом в стенке пирамиды, а также перекресток с отходившими от него 6 просторными коридорами с высокими потолками, продолжение которых терялось в темноте. Бросившись к саням, я захлопнул крышку, включил двигатель и двинулся вперед, освещая дорогу перед собой фарами. Оказавшись на перекрестке, я заколебался. Откуда мне было знать, какой из коридоров правильный? Да и ведет ли хоть один из них к выходу? После некоторой передышки и раздумий мой выбор пал на средний коридор из тех, которые были прямо передо мной. Я протянул руку и, притронувшись к закутанному в одеяло телу папы на удачу, поехал по среднему коридору. В свете фар казалось, что красные червячки прям-таки вытекают из камней. Уже внутри саней до меня донесся грохот сзади. Двери. Акула выломал-таки их. Вот тена, просто не верится. Чертова тварь не собирается сдаваться. Как и Кинги, акула твердо держалась курса. Оставалось сосредоточиться на дороге впереди. Я продвигался все дальше, погружаясь в глубокую темноту. Свет фар задрожал и стал мигать. Убегая от акулы, я, судя по всему, использовал больше резервов энергии, чем мне казалось. В голове билась только мысль о том, чтобы двигаться вперед. Вот я и двигалась. Когда мне стало казаться, что я еду уже целую вечность, впереди показалось свечение, и вот я выехал из туннеля на ледяной выступ. Прямо перед выступом я увидел поблескивающий металлом при лунном свете гигантский корабль. Это был морской парусник вытянутой обтекаемой формы, с металлическими парусами огромной площади, но не толще бумажного листа. Мне потребовалось пара секунд, чтобы понять, что судно также заключено в ледяной пузырь. В паре мест зияли проломы, и поверх повреждений успели нарасти новые ледовые барьеры. Они спускались на палубу судна, словно сказочные ледяные горки. Кормовая часть судна была открыта, и я направила сани в зиявший люк, который прежде, наверное, откидывался прямо на причал. Вперед вел широкий проход с высоким потолком, сделанный по марсианской мерке. Моим саням он позволял двигаться свободно, как по дороге. Коридор заводил меня все глубже внутрь корабля. Наконец я остановила сани, выбралась наружу и направилась к одной из приоткрытых дверей. Дернув за нее, я заглянула внутрь. Передо мной была большая каюта. Я без особого труда затолкала внутрь каюты сани. При всей их мощи они легче перышка, и вышла наружу, закрыв за собой дверь. Я решила оставить сани там для сохранности, чтобы сэкономить остатки энергии, а пока продолжать поиски пути наружу на своих двоих. Если бы мне удалось выбраться из айсберга и двигаться дальше до рассвета, потом сани начали бы поглощать лучи солнца и двигались бы тем быстрее, чем ярче бы оно светило. Спешно шагая, я добралась до просторного помещения, стены которого были вделаны большие иллюминаторы. Напротив входа стояло массивное кресло, а перед ним широкий экран. Я направилась в сторону кресла и в какой-то момент заметил торчащую из него здоровенную ногу. Обойдя кресло, я увидел одного из марсиан, громадного, больше всех виденных прежде, золотокожего. Его руки сжимали огромный штурвал, по левую сторону от которого выступало множество кнопок, тумблеров и всевозможных приборов. Под каждым из них были начертаны изогнутые символы, насколько я поняла, принадлежавшие какому-то древнему языку. Глаза его были открыты, я пригляделся к ним. Глазные яблоки все еще были на месте, и они были заморожены и потому до сих пор не истлели, а иней на них походил на глазурь, какой покрывают пончики. В нескольких местах на его лице в коже зияли отверстия. Я пришла к выводу, что это была не работа времени, а раны. Их нанесли марсианину, пока он сидел в своем кресле, возможно, направляя судно в сторону моря. В отдалении у правой стены выстроились гарпуны, похожие на те, что я видел раньше. Они все были на подставках, и я заключил, что это скорее орудие для каких-нибудь древних ритуалов, а не те, которыми марсиане действительно пользовались, когда их мир опускался с поверхности на дно, из мира воздушного в мир подводный. Тем не менее, лезвия на этих гарпунах все равно выглядели весьма острыми и опасными. Не без труда я забралась на контрольную панель и поглядела в большое смотровое стекло, установленное перед марсианином и его креслом. Луны светили ярко, и сквозь прозрачную тонкую ледяную преграду перед носом корабля виднелось ледяное поле, и далеко-далеко за ним темные силуэты гор. Мне стало совсем не по себе от того, как далеко они были. Затем раздался полусвист, полухрип, что-то рухнуло, и инстинкт подсказал мне, что ледовая акула продолжает свое преследование, что она уже здесь. Честно говоря, я все надеялась, что она бросит свою затею. Сомнений не было, что эти чудовища способны выбираться из воды на лед, но казалось невозможным, чтобы они могли так долго продержаться на поверхности. И все-таки я чувствовал по воне, что это была именно акула. Видеть я ее не видела, но до меня доносился запах чего-то подводного, давным-давно умершего, смесь того, чем акула питалась в последнее время. Пузыри зловонного газа поднимались из акулевого желудка, желудков, насколько я знала, и расплывались вокруг такими убийственными ароматом, что у меня слезы на глаза навернулись. Я двинулась по приборной панели к подставке с оружием и выбрала самый малый гарпун. В руках сидящего позади марсианина он бы показался совсем крошечным, но я еле справлялась с ним, такой он был тяжелый. С гарпуном спрыгнул на пол и поспешно направился к вершему из грубки проема, но тут услышала акулу. Она с сопением скользила по полу древнего корабля и, судя по звукам, была уже совсем рядом. Я круто развернулась и, забравшись назад на панель, бросилась по ней вдоль стены к одному из иллюминаторов. Попыталась высадить его ударами гарпуна, но, как ни старалась, иллюминатор не поддавался. Я слышала приближающуюся акулу, и вонь уже стала невыносимой. И вот когда мне показалось, что акула добралась до самой рубки, стекло иллюминатора поддалось моему натиску и выскочило наружу. Через секунду послышался грохот. Стекло разлетелось от удара о палубу. Выбросив гарпун в отверстие, я полезла наружу. Даже опустившись на вытянутых руках от края иллюминатора, потом, когда я разжала руки, пришлось пролететь еще 3 метра, прежде чем я грохнулась на палубу. Подхватив гарпун, я помчалась по палубе в поисках каюты, где оставила сани и тело моего бедного папы. Оглянувшись, я увидел, как чудовище пролезает в иллюминатор, легко, словно кусок масла. Темная акулья голова сжалась и, проникнув через узкое отверстие иллюминатора, снаружи снова раздулась. Ряды зубов встали на места, а щупальца опять выскочили с головы. Проталкивая свою тонкую шею сквозь отверстие, она снова раздувала ее снаружи. Вот шея изогнулась, и светящиеся белые, похожие на фарфоровые блюдца, глаза повернулись в мою сторону. И тут до меня дошло, что она никогда не остановится. На ум пришли папины слова. Ледовая акула — это такой большой кусок слизи, но мозг у нее не больше яблока. Даже маленького яблочка, расположенного прямо за ее глазами. И вот в нем-то заключена ее главная опасность. Этот малюсенький мозг не способен рассматривать альтернативные варианты. Кстати, в этом акула очень похожа на многих людей. Акула принимает решение и дальше следует выбранному курсу, независимо от того, разумный этот курс или нет. Она выбирает жертву и не сдается, либо пока не сожрет ее, либо пока жертва не сбежит от акулы. Голова акулы плюхнулась на палубу и заелозила по ней. Проталкивая через иллюминатор остатки своего тела, снаружи акула продолжала раздуваться, и вот из ее склизкого тела стали выскакивать щупальца и ножки. Пролезшая через узенький иллюминатор туша была больше меня 20 раз. На одно затянувшееся мгновение страх приковал меня к полу, затем я стряхнул оцепенение. Виной тому была вонь, ударившая мне в нос не слабее кулака. Я развернулась и кинулась по палубе прочь. За моей спиной ледовая акула взвыла до того пронзительно, что уши заболели. Я ухватилась за ручку какой-то двери. Заперто. Попробовал другие. То же самое. В конце концов, мне попалась приоткрытая дверь, но она не желала сдвигаться. Я навалилась всем своим телом, а я девочка крупная, 60 с лишним килограммов на 1,80 м роста. Безрезультатно. Акула подбиралась все ближе с мерзким воем. Изо всех оставшихся сил, включая и те, о существовании которых в себе я прежде понятия не имела, я стала толкать дверь, что есть мочи. Дверь поддалась, образовав щель, достаточно широкую, чтобы я могла протиснуться. На полу у двери я натолкнулась на тело одного из марсиан. Много веков назад он пал на этом месте в пылу схватки, подумалось мне, с врагами, которые напали, прикончили его и всех прочих, а затем покинули судно с грузом добычи. Голова марсианина была почти полностью отделена от тела, и темная кровь, вытекшая на пол, успела давно превратиться в камень. Я перескочил через тело и понеслась через залу. В ту же секунду в помещение вломилась акула. Я обернулась и увидела среди кромешной тьмы два ярко светящихся белых блюдца. То были глаза акулы, уставившиеся в мою сторону. Затем акула наклонила голову и вцепилась в тело погибшего в незапамятные времена марсианина и стала грызть, чмокая и давясь, словно индюшку кукурузы. Мелькнула мысль, как же поступила акула с найденным мной в рубке марсианином, не сожрала ли она его так же, как и этого. Но, честно говоря, судьба этих давно умерших существ была мне мало интересна. Больше меня беспокоило, удастся ли мне самой избегнуть такой участи. Все проходы в зале были заперты, и единственным источником света были две луны, лучи которых сочились через иллюминаторы в стене по правую руку от меня. А потом зал вдруг кончилось. Широко распахнутые двери, к которым я торопился, оказались вовсе не выходом, а всего лишь нишами в стене, разделенными на секции наподобие пчелиных сот. Деваться мне было некуда. Я попала в ловушку. Невозможно описать мои чувства в ту минуту. В языке просто нет слов, которые смогли бы выразить всю ту пустоту, то отчаяние, которое охватили меня. Сказать, что я будто ухнул в разверзшуюся пропасть, так получается, будто я куда-то скрылась с того места. Сказать, что все вокруг обрушилось на меня, значит, я либо погибла бы мгновенно, либо было бы зачем укрыться. Нет и нет. Я торчала все на том же месте и полностью сознавала свое положение. Ледовая акула между тем приближалась. Я слышал, как она с хлюпанием катится по полу, сотрясая своим воем стены корабля. Мое сердце так сильно колотилось, словно норовило выпрыгнуть наружу. Ситуация была, как говорится, пан или пропал. Ниши были крупными, и вскарабкаться по ним было бы несложно. И вот я выбрал этот путь, хоть он никуда и не вел. Втыкая гарпун в полку над собой, я забиралась на нее, выдергивала гарпун и продолжала подъем. Акула пожаловала, когда я уже забиралась на самую верхнюю полку. Я успела подняться как раз вовремя, чтобы подхватить гарпун и прижаться спиной к дальней стенке ниши. Рукоятку гарпуна я просунула под мышкой и крепко уперла в стену. Я ждала появления акулы, и у меня не было ни малейшего сомнения, что при всех поразительных свойствах акулиного тела она без проблем подберется к моему уголку. И знаете, как она приближалась ко мне? Что твоя пуля? Вот между нами еще лежало пустое пространство, в котором витало только дыхание акулы. Но один миг, и она уже передо мной. Она со всего размаху кинулась в нишу. Передо мной сверкнули челюсти и светящиеся, как налобные фонари, белые глаза. Но тут отскочила с воем, похожим на крик обжегшейся старухи, наткнувшись на острие гарпуна. Акула стала корчиться, колотиться о стены ниши с такой силой, что до меня донесся треск. Затем ее голова быстро поменяла свою форму, уменьшилась, и чудище снова метнулось в мою нишу. Я перехватила гарпун и, вспомнив папины слова про яблочко позади акулих глаз, стала тыкать острием в акулу в поисках этого места, снова и снова. Акулья голова снова отпрыгнула от ниши, и вокруг нее взметнулись прижатые прежде щупальца. Они стали извиваться, словно змеи на голове медузы. Акула вновь бросилась вперед, и я с отчаянным криком сделала выпад, глубоко воткнув гарпун в голову чудовищу. Я налегла сильнее, и вдруг из нее брызнула липкая жижа, как из раздавленной гусеницы, и заляпала мне все лицо, словно гной из лопнувшего прыща. Я продолжила работать гарпуном, и акула взвыла, а потом убралась. Вернее, исчезла из поля зрения. Я сидела и дрожала от страха, вся покрытая то ли акульими внутренностями, то ли ее мозгом, то ли чем-то еще. Неужели я ее прикончила? Я на коленях подползла к краю ниши, высунула голову. Акула змеей извивалась вверх и с хриплым визгом зависла передо мной. Все произошло рефлекторно. Я тоже завизжала, что есть сил, чуть не громче акулы, и ткнула гарпуном перед собой, даже не метясь, просто с перепугу ткнула им перед собой. Оружие вошло глубоко, и когда акула дернулась назад, гарпун выскользнул из моих рук. В голову пришло. Что ж, Анжела, вот и все, твоя песенка спета. В следующую минуту она доберется до тебя, и последним звуком, что ты услышишь, будет хруст твоих костей. Потом ты пройдешь через акулий желудок, и останки твои, в конце концов, найдут покой на дне ледяного моря. Акула ринулась на меня, проламывая стенки ниши. Рукоятка гарпуна, вырванного из моих рук, заехала мне прямо между глаз, так что в них звезды запрыгали. Затем пол ниши захрустел еще сильнее, я полетела вниз, и звезды провалились в полную темноту. Очнувшись, я увидела, что лежу на акуле, распластавшейся как тряпка. Я медленно поднялась и осмотрелась вокруг. Над плоским телом выступала только голова акулы, из которой торчал гарпун, превратив ее в эдкого единорога. Тело акулы расползлось настолько, что заполнило весь зал и продолжало стекать вниз по лестнице. Я медленно поднялась, покачнулась и, чуть не рухнув, прислонилась к стене у иллюминатора. Волей случая, а совсем не по задумке, у меня вышло-таки попасть в яблочко между глаз акулы. Я ведь безуспешно пыталась сделать это много раз, но потом от страха и отчаяния, благодаря везению, все-таки попала. Меня разобрал смех. Сама не зная почему, я стала громко хохотать. Потом взяла себя в руки. И поверьте, в тот миг это было очень непросто, и отправилась на поиски саней. Даже спустившись по лестнице, я еще долго ступала по распластанному телу акулы, пока не перешла в новый коридор, за которым виднелся следующий. Тут до меня дошло, что я могу совсем запутаться, и вернулась обратным путем, к месту, где прежде лежало тело марсианина. От тела не осталось и следа, акула проглотила его целиком. Я вышла через дверь и проследовала по палубе до иллюминатора, через который я выбиралась из рубки, но он оказался слишком высоко, чтобы забраться обратно. И будто этого огорчения было недостаточно, я вдруг почувствовал, что корабль пошатнулся. Затем еще раз. На секунду я решила, что айсберг всего-навсего слегка подвинулся. Но тут сквозь ледяной пузырь, отделявший судно от окружающего мира, увидела зазмеившиеся по льду трещины. Айсберг вот-вот должен был камнем пойти на самое-самое дно. И я застряла внутри него. Я кинулась вдоль палубы. Не могла же я оставить папу в этой ледяной могиле. Добравшись, наконец, до кормы, я спустилась по лестнице, оказалась у того самого места, через которое я въехал внутрь корабля на санях, и помчалась по своим прежним следам. Достигнув каюты, в которой я оставила сани с телом папы, я вытолкала их в коридор, открыла колпак, влезла на место пилота, завела мотор и зажгла фары. Сани понеслись по обратной дороге, вдоль длинного коридора со стенами, кишащими красными червяками. До меня донесся звук крошащегося льда, и на пол пирамиды хлынула вода. Когда я подъезжала ко входу в пирамиду, вода уже вовсю хлестала внутрь. В этот момент айсберг целиком опустился под лед, и вода полностью поглотила сани, унося меня вниз вслед за айсбергом. Я упоминала, что если крепко захлопнуть колпак саней, на них можно было погружаться под воду. Печально было то, что хотя свет фар еще пробивал через толщу воды, я продолжала быть запертой внутри гигантского айсберга, а тот уходил все глубже ко дну, и вода вокруг постепенно темнела. Лед вокруг меня крошился и ломался, и кусочки его устремлялись в сторону отверстия, которое я проделала осветительными патронами, дробно стуча по обшивке саней. Казалось, что это русалки просятся внутрь. Направив сани вперед, я попыталась за счет всей оставшейся в них энергии справиться с напором воды, швырявшим сани на стены пирамиды. Впереди замерцал проникавший сквозь воду свет марсианских лун, будто поверх треснувшего стекла разлили кислое молоко. Но потом и он стал гаснуть. А я все тянулась вверх. Хотя я примерно представляла, где оставил то отверстие во льду, найти его никак не получалось, словно его и не было. Но тут до меня дошло, что отверстие и правда уже заделано, организмы внутри льда успели запечатать пролом. Я понеслась к стенке туда, где, как мне казалось, должен был быть пролом, и врезалась в нее передом саней. От удара сани отскочили назад. Я еще раз погнала вперед, и на этот раз раздался треск. Я чуть не перепугалась, что повредила сани, но потом в свете фар увидела трещинки на льду. Это была небольшая точка, вокруг которой по ледяному барьеру тонкой паутиной пролегли трещины. Я пошла на таран снова, и тут сани проломились сквозь лед, брызнув осколками во все стороны. Я поднималась вверх на свободу. Но тут фары замигали. Сани затормозили. На пару мгновений они неподвижно зависли, а затем начали погружаться вниз, в абсолютную темноту, вслед за тонувшей пирамидой и тем кораблем. Я потянул еще раз за дроссель. Двигатель откликнулся гудением, и сани понеслись вверх. Я выскочил из проруби, как земной дельфин, и вот подо мной уже ровная поверхность. Фары продолжали помигивать, но не потухли. Сделав большой разворот, я выровнял сани и направил их в сторону темных бугров на далеком горизонте, марсианских гор. На минуту я почувствовал прилив сил, но потом снова нахлынула слабость. Я уж было решила, что виной всему голод, и собралась покопаться в припасах, но тут стало ясно, что голод здесь ни при чем. У плеча моя одежда вся промокла, но нет холодной воды, то была теплая кровь. Ледовая акула все же цапнула меня за плечо. И я до сих пор не успел это почувствовать только из-за прилива адреналина. Мне показалось, что я вот-вот отключусь, уже привычное для меня состояние. Я направил сани по курсу, подсказанному внутренним чувством, его вызывала таблетка-компас. Покопавшись в свертке с припасами, я извлекла аптечку первой помощи, вскрыла ее, достала пару повязок и приложила их к ране. Бинты быстро пропитались кровью насквозь, я прижал новые. То же самое. Тогда решила оставить прилипшие к ране бинты как есть. Еще покопавшись, извлекла бутылку воды и какой-то съедобный батончик, но совершенно безвкусный, словно опилки. И вот прохладная освежающая вода, хлынув в мое пересохшее горло, показалась мне самой вкусной на свете. Сани ехали в сторону горы, и в зависимости от оставшегося заряда двигателя, дорога туда должна была занять около 18 часов, плюс-минус. Это я знал так же точно, как то, что меня зовут Анжела Кинг, все потому, что папа научил меня оценивать расстояние. Правда, сколько нужно было ехать потом до Форсайда, я понятия не имела. Я попала в такой переплет, который бывает только в приключенческих романах. Сами судите, мне попался затерянный мир мертвых марсиан, законсервированный льдом и компанией бойких микробов. Я сразила марсианскую ледовую акулу гарпуном, айсберг чуть не увлек меня в пучину темного холодного моря, а теперь я мчалась по ледяной равнине, истекая кровью. Совершенно ясно, что добраться до этих гор не удастся и уж точно не выйдет через них перевалить. Допустим даже, что я не умру до утра, но заряд точно вот-вот иссякнет. К тому же моменту, когда солнце возобновит запас аккумулятора, я буду уже мертва, как и отец. И меня это устраивало. Я старалась изо всех сил, не сдаваясь. Бросив еще один взгляд на залитую светом обеих лун поверхность льда и надвигавшиеся горы, я рассмеялась. Не могу сказать почему, но взяла и рассмеялась от души, закинув голову. А потом мои глаза закрылись сами по себе. Горячие веки отяжелели, и больше не получилось их открыть. Я потянулась, чуть притронулась ногой к закутанной в одеяло голове папы и совсем отключилась. Успел только подумать. Начинает походить на привычку, но теперь уж это в последний раз. Интересно, уготован ли для тех, кого смерть настигла на Марсе, марсианский рай? И верили ли древние марсиане в рай? Я-то в него, конечно, не верил, но теперь мысли о рае неотступно преследовали меня от того, что именно туда я и отправлялась, судя по всему. Но тут мне стало теплее, я сообразила, что светит мне, увы, нечто совсем противоположное. Жаркий-жаркий ад. За какие-то прегрешения меня отправляли в марсианский ад, где мне предстояло танцевать в компании высоких марсиан, вооруженных гарпунами, кружиться где-то в глубине с ледовыми акулами и другими чудищами, обитающими у самого дна, прыгать в плюющихся огнем лавовых колодцах. Меня это устраивало, попасть, наконец, в тепло. Я так устала мерзнуть. Что ж, салют тебе, марсианский ад. И тут я проснулся. Сани стояли на месте. С просонок мне было тепло и уютно, но потом опять стал пробирать холод. Поразмыслив немного, я все поняла. Сани остановились, и поэтому перестала работать и печка в салоне. Оттого я и стала мерзнуть, а все прочее было только сном. Но я была жива, и солнце взошло уже несколько часов назад. Его лучи заряжали батареи саней, нагревали, напитывая двигатель теплом, энергией жизни. И вот сани тронулись совершенно без моего вмешательства. Дроссель был по-прежнему выжат. Просто не верилось. Я была по-прежнему жива. Я выглянул наружу, там были горные склоны. Но благодаря знаниям червяка я сразу определила, что слегка сбилась с курса, правда, продвинулась дальше, чем ожидала. Я потянулась к дросселю, и при этом все тело заныло. Плечо больше не кровоточило, присохший к нему бинт превратился в липкую кашу, но свою задачу выполнил. Я старалась не делать резких движений, чтобы не возобновилось кровотечение. Сани продолжали ехать по льду, а я рулила в правильном направлении. На исходе дня я подъехала к подножию горы и принялась искать дорогу через них. Все тело горело, мне было совсем не по себе, но я старалась держаться. Наконец я выбралась на змеящуюся между горами тоненькую тропинку. Путь шел очень гладко, я все время ожидала, что он вот-вот оборвется, либо что я уткнусь в неприступную скалу. Но опасения были напрасны, тропинка хоть и петляла, но вела в нужном направлении, и я двигалась через горный массив, как по маслу. В вечерних сумерках я выехала к большой впадине, и внизу, куда вел скат, сверкала ярко освещенная долина. Форсайт. Я понеслась вниз по спуску. Наконец-то все прояснилось. Мой путь благополучно подходит к концу. И тут свет фар уперся в выскочивший прямо перед санями большой камень. Я потянула дроссель, чтобы подняться над землей на максимальную высоту, и на долю секунды мне показалось, что преграда преодолена. Но камень все-таки зацепил днище саней и распорол его, и сани, крутясь, обрушились вниз. Прозрачный колпак над креслом водителя разбился вдребезги, и меня выбросило прямо на влажную зимнюю траву на пригорке, торчавшем посреди долины. По инерции я кубарем покатилась под гору, и тут что-то ударилось об меня. Это было тело моего папы. Я ухватилась за него, и мы вместе покатились по склону. Продолжая двигаться, я вцепилась в тело папы, затем забралась на него сверху и дальше катилась на нем, словно верхом на ракете. Вниз. Вниз. Вниз мы неслись, я да папа, как в детстве. Пока с разгону не шмякнулись в стенку дома. О дальнейших событиях много не расскажешь. Я поднялась на ноги, пошатываясь, обошла дом и стала стучать в дверь. Пожилая пара впустила меня. Весь город взбудоражился, и люди отправились к склону, чтобы отыскать сани, вакцину и тело отца, оставшееся у стены дома. Сани превратились в обломки, вакцину нашли и папу, хотя он так и остался мертвым. Люди подходили и смотрели на меня, словно на только что пойманное редкое животное. Лица и внешность их я не запомнила, только помню, как они приходили, таращились на меня и уходили, а их место занимали другие. Когда поток любопытных горожан иссяк, пожилая пара перенесла меня в кресло, где они накормили меня супом. Появился доктор, обработал по мере возможности рану и сообщил, что началось заражение. Он добавил, что у меня сотрясение мозга, а может быть и не одно, и запретил спать. Поэтому мне было лучше не ложиться. И я не ложилась. Я приняла какие-то заставленных врачом лекарства и продолжала сидеть в кресле. А тем временем над горами вновь стало подниматься солнце, неспешно, будто оно утомилось и предпочло бы и дальше сидеть в темноте за горизонтом. Потом у меня уже не осталось сил сидеть. Я сползла с кресла и некоторое время сидела на полу, затем опустилась окончательно на пол. Меня перестала беспокоить перспектива смерти, потому что я так и не могла понять, выздоравливаю я или умираю. Я уже совсем перестала соображать. Затем меня, по-видимому, перенесли на кровать. Я очнулась уже в постели. Была туго перевязана, а поверх бинтов на меня натянули ночную рубашку, принадлежавшую, скорее всего, старушке. В кровати было хорошо и совсем не хотелось выбираться из нее. Я с удивлением узнал от старушки, что лежу так уже 3 дня подряд. В тех приключенческих романах, о которых говорил папа, любая история, разумеется, увенчивается блестящим мигом славы под грохот салюта и аплодисментов. Но мой роман с приключениями, если можно так его назвать, закончился похоронами. Тело папы оставили лежать в открытом амбаре, чтобы холодный воздух не давал телу нагреваться и защищал от порчи как можно дольше. Но потом и от холодного воздуха не стало толку, и отца предстояло отправить в назначенный путь. За мной пришли и помогли накинуть одежду, которая была мне почти впору, затем поддерживали меня по дороге. На похороны явился весь город. Нас с папой все называли героями, ведь мы привезли вакцину. Звучало много добрых слов о нас, слушать их было приятно. Благодаря вакцине весь город удалось вылечить от лихорадки практически за одну ночь. Но всего через несколько часов после того, как папу похоронили, марсианская лихорадка добралась и до меня. Настал мой черед отведать вакцину и провести в постели еще 3 дня. Лихорадка измучила мой и без того ослабленный организм. В этом чувствовалась некая ирония. Хотя я привезла в Форсайт вакцину от лихорадки, мне как-то не пришло в голову самой принять ее, как и папе, а он ведь был доктором. Врать не буду, я успела наплакаться вдоволь. Но затем затолкала воспоминания о папе в самое сокровенное место, где они всегда будут меня согревать, и, выбросив остальное из головы, выбрался из постели. Потому что так поступают кинги.